Глава 18. Нил. Хочется лезть на стену от бессилия и одновременно заклеить себе рот, чтобы сейчас не наделать ошибок. Насколько все идет прекрасно в Штатах, настолько же шатка и валка с Ариной. Я бы отдал все, что мог, чтобы найти выход, но... Этот букет как выстрел в упор, как напоминание о том, что моя Арина так навсегда и останется вне зоны моего доступа. А кроме меня есть масса более достойных и подходящих ей мужчин. А я для нее всего лишь прохожий, с которым ей явно не по пути. Это правда кислотой выжигает внутренности, дробит кости, отравляя сознание и надежды. Я как с ума сошел, сбился, потеряв ориентир. Все, к чему я шел до нее, теперь кажется чем-то незначительным и мелким. Она недоступный для меня уровень. Воспитанная, благородная, элегантная, сильная, смелая. Карабкаться и всю жизнь можно, но так и не достичь ее вершины. Молоденькая, искренняя, настоящая, отзывчивая и сопереживающая. Где-то немного взбалмошная и нелогичная, но она такая. Я прикрываю веки и тру глаза пальцами, в который раз отгоняя от себя неприятные мысли. Арина привыкла к самому лучшему. И даже если через несколько лет я смогу ее всем этим обеспечить, то сейчас... Как быть сейчас? Она не обязана отказываться от привычной жизни ради меня. Не обязана бросать учебу, танцы, занятия с детьми. Не обязана переезжать со мной в Америку. Но мне это нужно. Именно сейчас. Как вода для жаждущего. Мне просто необходима эта работа. Она даст мне тот толчок, к которому я стремился все эти годы. Я несколько лет впахиваю только для того, чтобы выгрызть зубами себе эту возможность, от которой не могу уже отказаться. И на этой поездке завязано все, все мое будущее. Это позволит попытаться воплотить свои задумки и идеи. Но теперь я и от Арины не могу отказаться. А она... Я медленно усаживаюсь на пол, крепко сжимая корпус телефона, вытягиваю ноги. Арина не обязана меня ждать. Она просто маленькая девочка. И еще не готова столкнуться с настоящими жизненными сложностями и лишениями, следовать за мной в никуда, бросить все, что есть в ее жизни. Я сам не смогу ей это позволить. Как же быть? Не могу сосредоточиться. На душе раздрай. Я получил это грёбаное предложение, ради которого вкалывал столько лет, мечтал об этом, добился. Вот только теперь мне хочется послать все к черту и отказаться, потому что... Так как с Ариной не было ни с кем. И даже сравнивать ее и других немного неловко. Ее глаза как две звезды. Она сама свет, что озаряет путь. Невозможно описать словами. Она необыкновенная. Рядом с ней обостряются чувства. Ответственность, ревность, радость. Желание обладать ею душит и бьет в пах. Она потрясающая, нежная, сладкая. Так хочется защищать и оберегать ее. Стать тем, кем она будет гордиться, уважать и кому станет доверять, чтобы Арина добровольно согласилась стать моей. Но сколько же этих «но» есть между нами? Тяжко вздыхаю, опускаю голову, впиваясь взглядом в экран. Еще секунда на раздумье, и я отменяю доставку цветов, которая запланирована на вечер. Теперь это будет выглядеть глупо. Тем более мой букет многократно скромнее того, что уже стоит у нее в комнате. И несмотря на это, я всей душой желаю сделать ее счастливой. Чтобы она осталась со мной. Да, первые несколько лет будет очень тяжело. Но потом... Потом я смогу подарить ей небо. И, возможно, этот шанс дан не просто так. Арина. Я пару минут не могу собраться и ответить на СМС. И вообще осознать, что я сейчас наделала. Телефон в моей руке оживает спустя минуту. Непримиримость в голосе Нила не предвещает ничего хорошего. «Я так понял, это тебе доставку привезли?» Сухо уточняет любимый. «Это не то, что ты думаешь. Я вообще посчитала, что цветы от тебя. Обрадовалась». «Я могу узнать, от кого они?» «Не знаю, Нил, здесь нет подписи, нет имен. Если я сейчас дам ему повод подумать обо мне как о легкомысленной дамочке, то нет. Я же не хотела, не просила. Мне ничего не нужно ни от кого, кроме Нила. Но почему он молчит? Это расстояние играет против нас. Такое чувство, что все играет против нас. Разлука тянется нескончаемо. И если ничего не предпринять, то между нами образуется непреодолимая пропасть из недоверия и взаимного молчания. Нил, я не просила от других ни цветов, ни внимания. Пожалуйста, это ведь просто недоразумение. Ты думаешь, мне легко понимать, что ты один в другой стране, и ты такой, что на тебя все женщины всегда оборачиваются? Ты правда считаешь, будто мне легко? Отмахиваться от мысли, что ты в какой-то из дней можешь оказаться не один в постели? У нас большая разница во времени, и даже когда ты звонишь, я содрогаюсь от мысли, что ты, положив трубку, поедешь к женщине, которая тебе понравится. Нил, скажи, что это не так, скажи. Но почему у нас все так сложно? Как будто держишься рукой за оголенный провод. Почему так много «но»? Это не так. Арина, я приехал работать. Общаться с людьми, которые заинтересованы в моих наработках. Поверь, женщина, которая мне нравится, сейчас разговаривает со мной по телефону. А в ее комнате стоит букет от неизвестно кого. Ты думаешь, на это можно спокойно отреагировать? Я даже приехать сейчас не могу. Жаль. Печально роняю я в трубку. Почему у нас не может быть как у всех? Почему эта отвратительная горечь пропитывает каждый наш разговор? До тошноты сводит горло. Почему? Ну почему? Зачем ему уезжать? Я бы этого очень хотела, проговариваю дрожащим голосом. Стираю горячую капельку с носа. Мне так страшно, что ты приедешь и все изменится. Нил, ты согласишься на это предложение? Ариш, вымученно тянет тон. Это не телефонный разговор. Я приеду, у меня уже будет информация и весь расклад на руках, и тогда мы сможем обсудить наши планы. Договориться пока что нет. Но ты согласишься, да? Почти кричу я в трубку, уже ощущая огромную дыру в душе. Неужели он вот так просто уедет? И все, отмахнется от меня? Меня все трясет. Я отказываюсь верить, что я для него ничто и никто. Он не может просто так уехать. «Арина, не надо, не плачь», — реагирует он крайне строго. «С ним редко такое бывает. Я приеду, и мы все нормально обсудим. Я предложу тебе хоть что-то, хоть какие-то варианты. Но мне нужно все обдумать, понимаешь, взвесить все. Арин!» «А когда тебе нужно будет переезжать?» Шепчу я дрожащими губами, силясь проглотить горький тошнотворный комок в горле. Отвратительное ощущение, и желудок сводит. Меня правда мутит. «Пока точно неизвестно, мы обсуждаем». «Ариш, я вернусь всего через несколько дней. Обниму тебя крепко. А пока что, пожалуйста, не плачь. Ну не надо, милая». «Но тебе все равно это предложение дороже меня, ведь так?» Слезы градом катятся из глаз. На сердце месиво. Глупый вопрос. «Да. Да, эта работа ему дороже меня. И нет смысла себя обманывать. Я прекрасно знаю, что Нил отчаянно стремится наверх. И это похвально и достойно уважения, вот только нас уже не будет. Оно не дороже тебя. Оно для тебя. Это нужно для нашего будущего. Но ты ведь и здесь можешь найти хорошую работу. Этого недостаточно. Арина, я работаю с этими людьми уже 2 года. И они ждут от меня решения. Им нужно понимать, вкладывать ли дальше в меня деньги или нет. Пойми, это не игрушки, а серьезные инвестиции не на 1000 долларов. И они мне нужны. Мне нужен этот толчок, к которому я шел несколько лет. Я не могу сейчас все перечеркнуть. Тогда и ты перестанешь меня уважать, и я сам. Мне просто нужно немного времени, Ариш. Не торопи события, пожалуйста. Я дам тебе ответ, когда он у меня будет. Этот мерзкий, отвратительный комок. Я чувствую слабость и головокружение, и дышать тяжело. Внутренности скручивают пружины, это какой-то кошмар. Даже испарина пробивает. Приходится мгновенно отстраниться от разговора и торопливо бросить трубку. Извини, я перезвоню. Поднимаюсь на ноги и как можно скорее бегу в туалет, где меня выворачивает наизнанку. 3 раза.